Глава 7. Дерзкий. В какой-то момент он услышал, что она перестала лить воду. Уже через миг словно что-то надорвалось в нем, и Иван быстро схватил свой тулуп. Накинув его на плечи и не застегивая, он подхватил медвежью накидку и рванул дверь. Почти влетев в моечную, он впился алчным взором в стройную белую фигурку девушки. Она сидела на скамье лицом к нему, обнаженная, и, подняв руки вверх, пыталась закрутить в пучок влажные длинные пряди волос на голове. От его неожиданного появления Катюша испуганно ахнула. Она стремительно скрестила ручки на груди и стиснула свои ножки сильнее вместе, пытаясь прикрыть от его горящего взора свои нежные девичьи округлости и промежность с небольшим темным треугольником волос. Ее волосы рассыпались по плечам мокрыми темными прядями. Иван видел, что чистая рубашка лежит на противоположной лавке. «Я еще не закончила», — промямлила она испуганно, устремив на его мрачное бородатое лицо нервный взор. «А я уже устал ждать, пока вы тут намоетесь», — выпалил он зло. Быстро схватив ее чистую рубашку, он сделал к ней шаг и протянул ей вещь. Катюша была вынуждена отцепить одну руку от груди и выхватила из его руки рубашку. Она стремительно прижала вещицу к своему обнаженному телу и взмолилась. «Вы бы могли выйти?» «Нет, не мог бы», — процедил он с вызовом, в наглую уставившись на нее. Катюша, бледная от стыда, с пунцовыми горящими щеками, затравленно посмотрела на его высокую фигуру, которая находилась так близко от нее, что ей стало не по себе. Она видела, что его темные глаза неотрывно скользят по ее лицу на девичью грудь и вниз на ее ножки. Выражение его лица показалось девушке до невозможности дерзким и страстным. Поняв, что ей лучше одеться быстрее и скрыть свои прелести от его жгучего взора, она быстро развернула рубашку и, накинув ее на голову, проворно начала надевать ее на влажное тело, стараясь даже не думать о том, что ее подрагивающая влажная грудь очень хорошо видна ему. Когда она закончила, Иван быстро накинул на нее медвежью накидку, полностью укрыв ее с головы до ног. Легко подняв девушку на руки, он направился прочь из баньки. Едва он вышел на снег и сделал пару шагов, как ощутил, что ногам невозможно холодно. Он на миг остановился и, кинув взор вниз, увидел, что, пребывая в своем лихорадочном состоянии, в попыхах забыл надеть валенки и теперь стоял на снегу босой. Но тут же, сильнее нахмурившись, Иван последовал дальше к избе прямо босиком, лишь сильнее сжав скулы. Катюша, тоже заметив, что он босой, решила промолчать, видя, что от него просто исходят волны ярости. Внутри у Ивана все клокотало от негодования и испепеляющего вожделения, но эта девчонка, видимо, специально не хотела видеть его страстного желания. И он уже в синях, не выдержав, прошипел ей прямо в лицо. «Вы зря ведете себя так, Катерина Васильевна!» Он вошел в избушку и быстро посадил девушку на кровать. Забрав накидку, Иван почти вылетел прочь из избы. Катя облегченно вздохнула после его ухода, думая, что на сегодня ее мучения окончились, и она сможет, наконец, избавиться от его настойчивого внимания. Он вернулся спустя четверть часа, принеся ее валеночки. Едва войдя в избушку, он недовольно окатил ее взглядом. Но девушка, которая уже почти насухо вытерла свои волосы и теперь сидела наполовину укрытой одеялом в ночной сорочке, отметила, что его лицо стало немного спокойнее. Он разделся, помыл руки и, взяв баночку с мазью, подошел к ней. По-свойски усевшись на постель рядом с Катюшей, он властно заявил: «Уберите одеяло, я разотру ваши ноги». «Не думаю, что сегодня стоит это делать», — пролепетала неуверенно Катюша, совсем не желая теперь переносить еще одну мучительную интимную процедуру с его участием. «Вы устали, вам надо отдохнуть». «Я совсем не устал», — тут же парировал он, и его рука сама стремительно откинула с ее ножек одеяло. Катюша поджала губки, видя, что на его лице написано непреклонное выражение. Она позволила ему растирать свои ноги следующие четверть часа. Уже в конце этого действа Катюша отметила, что его дыхание стало прерывистым. Когда он закончил, то поставил баночку с мазью на деревянную лавку, стоящую рядом. «Благодарю», — прошептала Катя, искренне надеясь на то, что наконец он оставит ее в покое, и она сможет лечь спать. Но Иван не встал с постели, а сильнее придвинулся к девушке, и его бедро уперлось в ее ножки. Она невольно подняла на него взор и опешила от его испепеляющего темного пламени, которое лилось из его глаз. Его широкая ладонь стремительно легла на коленку Катюши, и его сильные пальцы начали ласкать ее ножку, постепенно перемещаясь все выше по ноге. Она сжалась и опустила смущенно взор, подавляя в себе неистовое желание закричать на него, чтобы он немедленно прекратил. Когда же он через несколько мгновений сильнее придвинулся к ней, и его дерзкая ладонь уже оказалась на внутренней стороне ее бедра, Катюша, не выдержав этого молчаливого домогательства, нервно скинула его руку со своей ноги и глухо выпалила. «Не надо так, Иван Алексеевич!» Она отметила, как его ладонь сжалась в кулак, и он сильнее склонился к ней. Его горячее дыхание уже опаляло ее лоб. «Вы могли бы звать меня просто по имени?» Глухо, бархатным, завораживающим баритоном вымолвил он. Она невольно подняла на него взор и тут же утонула в его темно-зеленом поглощающем взоре. Замерев, Катюша явственно осознала, что он хочет ее поцеловать. В следующий миг он проникновенно выдохнул. «Вы такая красивая! Я никогда не встречал девушку, подобную вам!» В следующий миг рука Ивана стремительно переместилась на ее талию, и губы уже склонились к ее губкам. Катюша попыталась отстраниться от него, испугавшись мощной страстной силы его взора, в котором горела тьма. Она уперлась кулачками в его грудь, но он тут же сильнее обхватил ее талию руками и резко привлек девушку к себе. Катя лишь ахнула, подняв на него испуганные глаза. В следующий миг Иван властно захватил в плен ее губки, навязывая девушке горячий поцелуй. Испугавшись его напора, Катюша начала отчаянно вырываться из его железных объятий. Почувствовав ее сопротивление, он напрягся и замер. В который раз за сегодня, заставив свои чувства подчиниться разуму, Иван медленно, нехотя, убрал руки с ее стана. Катюша сразу же отползла от него к бревенчатой стене и замерла в напряженной позе. Тяжело дыша, девушка обхватила согнутые колени руками, пытаясь успокоиться, не поддастся панике. Иван не сдвинулся с места. Лишь его взгляд, яростный, недовольный, испепеляющий, направленный прямо в ее лицо, был так красноречив и опасен, что девушка похолодела до кончиков пальцев ног. «Почему вы так холодны со мной?» — медленно произнес он, растягивая каждое слово. Катя молчала и лишь сильнее сжала пальцы, которыми яростно вцепилась в свои колени. «Я спас вас. День и ночь забочусь о вас», — продолжал он. Голос его начал грубеть и стал уже более жестким. «Неужели я не заслужил хотя бы немного вашей благодарности и ласки?» Вот, вот те слова, которых безумно боялась Катюша. Она все прекрасно чувствовала, но делала вид, что не понимает его намеков. Но сейчас он сказал открыто, что ждет от нее удовлетворения своих гнусных желаний. Катя вмиг ощутила себя такой несчастной, одинокой и беспомощной, что ей захотелось заплакать. Страдальчески глядя в его хмурое лицо, она тревожно искала выход из этого капкана. Дикое желание снедало Ивана. Он до сих пор ощущал на губах вкус ее сладкого рта. В его висках бешено стучала кровь, а в горячей голове рождалась только одна мысль. «Она в моей власти». Он прекрасно понимал, что сейчас может взять девушку силой. Но остатки благородства все еще были в его сердце, удерживая его от гнусных поступков. Катюше вдруг пришла в голову спасительная мысль, и она прошептала. «Прошу вас, помогите мне добраться до Петербурга. Там живет моя тетка, и вам больше не надо будет беспокоиться обо мне». В этот миг Катюша отчетливо осознала, что ей немедленно надо покинуть это глухое место, ибо оставаться здесь в дремучей чаще с этим непредсказуемым человеком было опасно. Ибо того, чего он хотел добиться от нее, она не могла ему дать. Она чувствовала, что их дальнейшее совместное существование могло окончиться трагично для них обоих. Лицо Ивана превратилось в камень, а на скулах его заходили желваки. «Какой еще тетке? Вы мне ничего не рассказывали о ней», — процедил он. «Она родная сестра моей покойной матушки», — объяснила дрожащим голосом Катюша. «Муж ее Нелидов Петр Иванович. Их дом на Малой Мещанской улице, недалеко от Фонарного переулка». Иван застыл от ее слов и весь напрягся. «Я уже говорил вам, что никуда не понесу вас. С чего вы взяли, что я изменил свое мнение?» Прочеканил он, пожирая ее разъяренным взглядом темных глаз. «Прошу вас», — взмолилась девушка из последних сил. «Петр Иванович заплатит вам, сколько попросите за ваши труды», — пояснила она, взволнованно взирая на него голубыми печальными очами. Он тут же надвинулся на нее. Катюша в испуге решила, что сейчас он кинется на нее. На его лице было написано такое бешенство и желание, что она замерла, как жертва перед хищником. Иван склонился над ней, приблизив свое бородатое лицо вплотную к ее бледному личику с огромными испуганными глазами, прохрипел: «Вы упрямая девчонка. А вы знаете, что я могу сделать с вами все, что захочу, ибо вы в моей власти теперь». Катюша судорожно сглотнула и вся сжалась. На миг, представив картину насилия, она смертельно похолодела. Его наглые слова прозвучали так самоуверенно и жестко, что девушка ощутила, что именно это он и собирается с ней сделать теперь. Как же Иван хотел сорвать с нее эту белую рубашку и зацеловать ее до потери сознания. А потом ласкать, тискать и мять ее юное прелестное тело столько, сколько бы захотел. Но он видел, что Катюша напуганный, словно затравленный зверек, пытается убежать от него. И это обстоятельство не только не остужало его пыл, а еще сильнее разжигало в нем плотские желания. Он стремительно схватил ладонью ее плечика и властно сжал ее хрупкую плоть почти до боли. В ушах Кати зашумело от жуткого испуга, и она, лихорадочным болезненным взором, смотря прямо в его горящие, словно уголья, глаза, заплакала. Увидев ее прозрачные крупные слезы, которые полились по ее лицу, Иван вмиг почувствовал, как он омерзителен и противен себе. Эта прелестница, один вид которой сводил его с ума, боялась его. Он это отчетливо видел, ибо испуганное выражение застыло в ее огромных невинных очах. А он, словно одержимый, пытался настоять на своем и получить от нее ответное чувство, которое она, видимо, не могла дать ему теперь. «Не надо, прошу вас», — прошептала Катюша так несчастно, что Иван, как ошпаренный, отпрянул от нее, вскочив на ноги и сыпя проклятиями. Он начал, как дикий зверь, метаться по избушке из угла в угол, делая вид, что якобы что-то ищет. Обида, бешенство и неуемное вожделение смешались в его душе, и он почти обезумел от своих чувств и помыслов. Он хотел лишь одного — наказать ее, унизить ее так же, как она унижала и пренебрегала им. Катюша сквозь пелену слез наблюдала за этим высоким, здоровенным мужчиной, который, казалось, сейчас взорвется от ярости и злобы, и, дрожа всем телом, продолжала неподвижно сидеть на кровати. Иван начал вдруг суетиться и куда-то собираться. Достав легкую дорожную сумку, он положил в нее порох, хлеб и огниво. Быстро натянув теплые штаны и валенки, он накинул медвежью накидку и перебросил через плечо ружье. Катя наблюдала за ним, не понимая, куда он собрался с ружьем на ночь глядя. Нахлобучив на взъерошенные волосы шапку, Иван кинул последний злой, отчаянный взор на девушку, которая испуганно смотрела на него, и быстро вышел на улицу. Санкт-Петербургская губерния, Шлиссельбургский уезд, усадьба Мурина, 1759 год, 6 января. Мария, кутаясь в теплую соболью шубку, быстро спустилась по заснеженным ступенькам к садовому домику. Четверть часа назад она увидела со второго этажа усадебного дома, что окна домика в саду затянуты темными шторами. Это был сигнал, которого она ожидала уже более 2 недель. Мороз стоял лютый, и девушка, засунув руки в муфточку, почти бегом преодолела небольшое расстояние до маленького деревянного дома. Зайдя в покрытую мраком комнату, она напрягла зрение. «Сестрица, я здесь!» — услышала Мария глухой низкий голос сбоку от себя. Она резко повернулась и различила в темноте высокую плечистую фигуру человека. «Ваня!» — воскликнула она. «Ну, наконец-то! Мы ждали тебя к Рождеству! Михаил Илларионович гостил у нас почти 2 недели. Тебя дожидался! Вчера только в Петербург вернулся! А чего ты так запоздал?» Иван молчал, лишь неотрывно смотрел на девушку, черты лица которой плохо различались в темноте заброшенного домика. «С тобой все хорошо?» — спросила напряженно Мария. «Да. Мне надо помыться и переговорить с тобой, Маша», — ответил Иван. «Скоро стемнеет. Приходи с заднего входа сразу ко мне в спальню. Ульяна откроет тебе». «Договорились», — сказал тихо Иван. И Мария, преодолев себе желание броситься в объятия брата, вновь засунула руки в муфточку и быстро покинула холодный садовый домик. Иван тяжко вздохнул и вновь устало сел на старый сундук у стены. Он неимоверно устал за эти долгие 3 дня, что провел в лесу после того, как стремительно покинул лесную избушку. Первые несколько часов он, как безумный, скитался по лесу на снегоступах, почти не видя ничего перед собой от обуявшей его ярости. Холодность Кати, ее попытки избежать его прикосновений до крайности взбесили Ивана. Вот уже 7 лет, как он вел размеренную отшельническую жизнь, приобретая странные привычки. Но теперь с появлением темноволосой красавицы в его избушке он начал замечать, что его привычный уклад жизни начал стремительно меняться. Раньше он мог почти сутками пропадать на охоте, наслаждаясь поисками дичи или зверей, и получал от этого истинное удовольствие. Он мог совсем не расчесывать волосы, которые, словно густая грязная грива, спадали на его плечи, делая его похожим на дикаря. Мог неделями не ходить в баню, ибо ему казалось, что незачем часто мыться. Мог питаться одним сухим хлебом и луком, и совсем не прибирать в избушке. Все это устраивало Ивана, и его жизнь казалась ему вполне приемлемой. Теперь же с охоты он старался вернуться в свою избушку побыстрее и редко, когда задерживался в лесу дольше полудня. Он приучил себя регулярно ходить в баню, расчесывать волосы, собирая их назад в хвост, чистить ногти и менять грязную одежду. Вначале он старался готовить еду получше, чтобы накормить больную девушку, а вскоре она сама стала хлопотать у печки и стряпала очень вкусно. Сейчас Иван уже не понимал, как раньше он существовал без этой хрупкой девушки, и теперь не представлял своей жизни без нее. Постоянное присутствие Катюши рядом наполнило его существование глубоким, неведомым доселе смыслом, и сейчас он безумно боялся того, что Катюша покинет его жилище, и тогда его жизнь не станет прежней. Ведь, познав однажды радость общения с этой прелестницей, не так просто было бы потом научиться жить вновь без нее. Раньше даже в воображении Иван не мог представить себе, что будет настолько сильно зависеть от какой бы то ни было девицы, от ее настроения или ее поступков. Но теперь он точно знал, что именно Катюша была необходима ему для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Часто, лежа бессонными ночами на своей жесткой лавке без сна, он мечтал, как они с Катюшей вскоре обвенчаются в одной из деревенских церквей и заживут общим домом. Сначала, возможно, в той же избушке в лесу, а затем и на людях, переехав в свой дом. Однако он понимал, что перед этим надо непременно все обсудить с дядей. И уж после этого они с Катей смогут открыто жить в имении с сестрой или в Петербурге. К тому же он должен был открыть свое настоящее имя девушке и получить ее согласие на брак. Но именно в этом и заключалась главная проблема Ивана. И именно это травило день и ночь его душу. Ведь Катюша совсем не хотела проникаться к нему трепетными любовными чувствами и постоянно пыталась избегать даже малейших его прикосновений. В своем сердце Иван уже давно назвал Катюшу своей нареченной и теперь жаждал только одного, чтобы как можно скорее она тоже полюбила его. И отступать Иван не собирался, и постоянно размышлял, как еще привлечь девушку, дабы она посмотрела на него хоть немного приветливее. Ту злополучную ночь, когда он ушел в ночь, он провел на морозе, укрывшись под густыми елями и разведя костер. Затем в последующие 2 дня он прошел на снегоступах десятки верст, не желая возвращаться в избушку, тем самым решив наказать непокорную девушку. «Раз она не хочет его близости, так пусть попробует обойтись без него», — думал он злорадно. Во вторую ночь его запал немного поутих, и мысли Ивана приняли более спокойное направление. Он начал вновь лихорадочно размышлять, как добиться расположения Кати. Под утро, почти не сомкнув глаз, он нашел решение, и оно показалось ему довольно хорошим. Вдыхая морозный утренний воздух, он направился по знакомым заснеженным лесным тропам в сторону Финского залива. Уже стемнело, когда Иван вошел в светлую комнату Марии. Едва он переступил порог спальни, как девушка в белом парчевом платье бросилась к нему на шею. «Я так скучала, братец!» — воскликнула Маша, а затем, немного отстранившись от высокой фигуры брата, продолжила. «Тебе и впрямь стоит помыться. Ты пахнешь костром и еловой смолой». Мария была младшей сестрой Ивана. Старая дева, 27 лет, она почти всю свою сознательную жизнь провела в загородном имении родителей. Фигура девушки была суховата, а лицо имело бледный, невзрачный вид. Маленькие глубоко посаженные глаза ее были блеклыми, ресницы светлыми. Большой с горбинкой нос, узкие губы и угловатые черты лица совсем не украшали ее облик. Она обладала вялым темпераментом и невероятно стеснялась чужих незнакомых людей. Еще в 16 лет Мария впервые попала в петербургский свет. Но столичные красавицы настолько затмили своими яркими прелестями некрасивую Машу, что девушки за весь сезон не сделали ни одного достойного внимания предложения о замужестве. На следующий год произошла та же история. Женихи к ней не сватались. Опечалившись, Маша осознала, что замужество не ее удел. Она скрылась в деревенском имении отца и почти безвылазно жила здесь, почти не бывая в обществе. Иван медленно прошел в комнату и уселся на темное синее кресло, обитое шелком. «Если можно, сестрица, я бы хотел побриться», — сказал он тихо, потрогав густую поросль на лице. Спустя пару часов после ванны разрумяненный чистый молодой человек стоял у зеркала и критически осматривал свою новую внешность. Гладко выбритое лицо его с чистыми волосами, забранными в тугой хвост на шее, открывало взгляду мужественное привлекательное лицо с высокими скулами и красиво очерченными губами. Мария подошла к нему и, заглянув также в его отражение, по-доброму улыбнулась брату и заметила. «Я и забыла, какой ты красавец!» Иван внимательно посмотрел на сестру и спросил. «Скажи, Маша, если бы я не был твоим братом, ты смогла бы влюбиться в меня?» «Еще бы!» — воскликнула она, не раздумывая, и печально добавила. Только такой статный, эффектный молодой человек, как ты, даже не посмотрел бы в мою сторону». «Неужели?» — недоверчиво усмехнулся Иван. Мария заметила в его глазах странный огонек, которого раньше никогда не видела. «Ты изменился с последнего раза, как я видела тебя», — заметила она тихо. «Что-то произошло?» Под пытливым взглядом сестры Иван смутился и, быстро отвернувшись от зеркала, выпалил. «Прошу, дай мне небольшое зеркало, чтобы я мог бриться у себя». «Неужели хочешь зверям понравиться?» — удивилась Мария. «Если тебе жаль для брата зеркала, так и скажи», — тут же обиженно заметил он. «Дело не в этом», — тут же заметила Мария, внимательно вглядываясь в его большие темно-зеленые лучистые глаза. «Я вижу, что ты изменился. Почти 7 долгих лет ты жил нелюдимым и не вылезал из своей избушки». «Ты знаешь, я не мог поступить иначе». «Знаю. Но все эти годы ты жил как простой мужик в глухой чаще и даже не помышлял побриться. Отчего теперь ты решил привести себя в порядок? Я не понимаю. Я помню, каким ты был раньше до всех тех событий». Она чуть помолчала и с любовью, глядя на Ивана, добавила. «Я слишком хорошо знаю тебя, братец. И отчего-то мне кажется, что здесь замешана женщина. Но ведь в лесу не водятся женщины, только зверье. Ведь так?» «Так», — буркнул недовольный Иван. «Я знаю, что ты больно умна, Маша, но сейчас твои догадки не верны. Просто я устал быть дикарем и решил немного поменять свою жизнь. К тому же я очень голоден, а ты словно пытаешь меня». «Извини, братец, сейчас». Мария выскочила из спальни, подхватив длинные юбки. Иван бросил взгляд на туалетный столик сестры и заметил густую щетку для волос. Затем, немного полазив, он нашел там же духи с приятным запахом и небольшую коробочку с пудрой. Всем этим он пополнил свою сумму и к приходу Марии, как ни в чем не бывало, уселся вновь в кресло. «Все уже спят. Нашла только уху да курник», — пояснила девушка, ставя на небольшой столик у окна поднос с едой. Иван присел на предложенный стул и с аппетитом принялся за еду. Сестра с любовью смотрела на брата и спустя некоторое время спросила. «Ты еще не надумал вернуться в столицу? Дядя говорит, что там вполне безопасно, и буря улеглась». На эти слова сестры Иван подавился и сильно закашлялся. Мария начала стучать его ладошкой по широкой спине. «Пока нет, Маша», — ответил он глухо. «Возможно, вскоре я решусь на это, но не теперь», — добавил он, вмиг представив образ темноволосой девушки в своей постели. И думая о том, что пока Катюша находится в его избушке в чаще леса, у него есть возможность завоевать ее и сделать своей. И лишь потом, после того, как она полюбит его и станет его возлюбленной, он постарается устроить их жизнь наилучшим образом и, возможно, в столице, но никак не раньше. Ибо он дико боялся того, что если Катюше вдруг удастся выбраться из его избушки раньше, то она вполне может ускользнуть из его рук. Поэтому единственной дорогой на свободу для Катюши было ее полное подчинение ему, как душевное, так и телесное. «Ибо моя жизнь меня вполне устраивает». «Дело твое», — пожала плечами Маша. «Я тебе новую одежду приготовила. Может, денег возьмешь?» «Нет, я же тебе объяснял, что не могу появиться в деревне с деньгами. Это вызовет подозрение. Откуда у бедного нелюдима золото?» «Но, Ванюша, я знаю, как тебе тяжело жить лишь охотой». «Я уже привык, милая сестрица», — пожал плечами молодой человек. «Тем более простой охотник, обменивающий шкуры зверей на еду, вполне реалистичен и понятен простому люду, нежели тайный богач. Хорошо, если только разбойники нагрянут в мое жилище в поисках наживы. А если о странном отшельнике с орящим деньгами доложат властям? Я думаю, тайная канцелярия вмиг заинтересуется моей персоной». «Но дядя сказывал, что теперь в столице вполне безопасно, и о тебе позабыли». «Надеюсь на то». Мария подняла руку и ласково погладила брата по мощному плечу. «Как бы я хотела, чтобы ты стал прежним. Вернулся в Петербург и жил, как подобает твоему положению». Иван мрачно взглянул на сестру. «Может быть, так и будет когда-нибудь. Мне пора, Маша, я и так у тебя полночи сижу», — произнес Иван как-то отстраненно. «Опять в ночь пойдешь?» — с тревогой спросила Мария. «Да, что такого?» — безразлично заявил Иван, закончив трапезу и переодеваясь в чистые одежды, поданные сестрой. «Я людей опасаюсь более, нежели лесных зверей. Порой медведя понять гораздо легче, нежели человека».